Глава 14. В Лартана праздновали. Как-то в один день сошлись в кучу хорошие новости, и мэр города объявил, что устраивает выходной за счет казны. Выпивка, рыбные закуски и два маленьких оркестрика, которым оплатили работу с утра до позднего вечера. Три охотничьих ватаги привезли к гору дичи. Рыбаки умудрились по наводке все еще болтавшихся в порту тритонов изрядно проредить две огромные рыбные стаи. Ну и ремонтники практически завершили приводить в чувство потроха огромного города, сдав очередные метры под жилье и мастерские. Пусть поток переселенцев и ослаб, но зато почти все прибывшие сумели найти себе какое-либо занятие по душе, и никто не ночевал под открытым небом. С учетом того, что через месяц пройдут первые жестокие осенние шторма, это было важно. А довольные жители – это и плодотворная работа, и неплохие налоговые поступления. Ну и от объявлений «требуется» вперемешку с «мы открылись» еженедельная газета скоро лопнет. Правда, капитан Ностра не хотел праздновать. Хоть он и сумел вернуться домой вовремя, и раненых удалось пристроить в госпиталь, не схоронив по дороге, но на сердце было тяжело. Столь жесткое начало охоты на пиратов, предательство уже бывшего господина полицмейстера, отсутствие новостей от Каппы, все вместе заставляло капитана хмуриться и жевать чубук ни в чем не повинной трубки. Господин Тристан открестился от нападения, долго разливался соловьем о необходимости поддерживать друг друга в трудную минуту и даже чуть раскошелился на ремонт мамы Зубатки, но камень на сердце так и остался. Да и понимал Ностра, что все эти красивые слова всего лишь пустая мишура. Если мэру понадобится, он тут же забудет, как вместе наливку распивали, и повернется спиной. Исключительно прагматичный мерзавец. С завершением основного ремонта в Лартана для ватаги тритонов почти не осталось работы. Они подписали договор на будущие визиты для осмотра подводной части города раз в 3 месяца, затем взяли разовый контракт в порту. Как судачили на пирсах, через пару-другую дней зубастая компания вполне могла уплыть домой. Старик Татри большую часть времени проводил теперь в доке Каппы. Водолаз оставил ему чуть денег на накладные расходы, и бывший пивовар решил вспомнить молодость. Татари гонял чаи со знакомыми, уточнял про будущие планы, давал осторожные обещания и периодически что-то записывал в безразмерный гроссбух. Сегодня вечером старик закрыл тяжелую дверь, поправил шляпу и отправился в гости к другу. Устроившись за широким столом, Татари постучал пальцем по своему бумажному чудовищу и атаковал капитана без подготовки. «Где наше плавучее чудо? Сколько он еще собирается под водой отсиживаться? Дело не в проворот, а его морские черти где-то носят». «Он брал на охоту 3 недели. Потом переход на дозаправку к родне своего хвостатого и домой с заходом в Монторса. С первыми штормами будет здесь. То есть через месяц, вряд ли раньше. Плохо, очень плохо». «А что так?» Капитан поставил перед гостем огромную кружку с горячим чаем и пододвинул поближе блюдо с еще горячими булочками. Кок на Зубатке был просто чудо, но каждый день предаваться греху чревоугодия надо хотя бы приятеля порадовать. «Что так? Да я прикинул варианты. К концу месяца надо уже склады под аренду брать, в мастерских заказы на крепеж размещать, потом с хвостатыми договариваться о начале работ. Как раз после первых штормов окно будет, они успеют заложить свою первую деревню. Пока холода не начались, начнут дома выращивать, территорию готовить под фермы и вообще. А это все деньги». «Деньги». Ностро налил чаю себе, отхлебнул и задумался. Потом полез в свой бездонный карман, достал записную книжку и сунул нос в собственные расчеты. «Вот я и говорю, что без Капы начинать все это чревато. С нами вряд ли кто разговаривать будет. Он вживую нужен для переговоров. И если где задержится, что мне со всем барахлом делать?» «Значит, решил ты все же принять приглашение?» Хозяин мамы Зубатки удовлетворенно отчеркнул что-то ногтем на одной из страниц и посмотрел на друга. «А ломался ты, юлил, и воды боишься, и плавать не хочешь, и вообще...» «Я еще ничего не решил», — рассердился Татари, но, увидев ехидную улыбку Ностра, чуть сбавил обороты. «Ну, интересно мне в этом повариться, да. Если у парня все получится, мы одной из основных семей в городе станем. Вон, шивульцы почти половину рыбной торговли под собой держат, или харансены с их морскими берсерками. Чем мы хуже? С водяным и тритонами на коротке можно таких дел намудрить. Значит, ты варианты прикинул, то, о чем Кап попросил. Ну, так, по мелочи. Распахнув грозбух, Татари начал переворачивать страницы. Склады, в доке ремонт баркасов, пока лодки нет. 3 станка уже можно на подработку поставить. Перлита их до ума довела, а соседи не успевают с заказами. Потом... Широко распахнув глаза, капитан смотрел, как перелистываются одна за другой страницы, как бегает тонкий палец по бесконечным строчкам. «Подожди, ты это все напланировал на ближайший месяц?» «Это основа!» — важно выпрямился будущий управляющий. «Но без нее темп, потеряем клиентуру и вообще...» «И сколько тебе прямо сейчас нужно?» Татри оглянулся на закрытую дверь и шепотом ответил. «Надо минимум 20 жемчужин». Или 2000 чаков, хотя жемчугом расплатиться выгоднее, скидка будет, и еще через 2 месяца столько же. А если Каппа задержится, то до весны сможешь сам все пока в руках держать без его участия? Закрыв тяжелую книгу, прагматичный коммерсант сердито фыркнул. Не хорони его раньше времени, а раз сказал, что через месяц будет, значит будет. Да я и не хороню, это ты через слово глубину поминаешь. «Вот и не хорони. Придумал тоже в нашем водяном сомневаться. Но до весны могу протянуть. Правда, большая часть возможных заказов мимо пройдет, но небольшую прибыль получится к концу года получить. Чуть-чуть, чтобы штаны не свалились». «Значит, берешься». Поднявшись из-за стола, Ностра сходил за тяжелой шкатулкой, поставил ее на стол и достал несколько писем и тяжелый мешочек. «Я, когда Каппу на охоту отвозил, переговорил с ним. Парень поначалу сомневался, что стоит начинать людей нанимать и дело разворачивать прямо сейчас, но потом хорошенько подумал и согласился. Даже если он где задержится, — Ностра постучал по столешнице, — то все равно нам с тобой нужно начинать. Если время упустим, то всех свободных и рукастых разберут, а там и осень с зимой начнутся. Без готового задела зря потерянное время. Поэтому он мне доверенность написал. Я в банке сегодня получил. Держи. Здесь разрешение на управление доком и станками. Вот бумаги на право заключения договоров с тритонами для тебя. И 50 жемчужин на первое время. Ну и просил прощения, что сразу об этом не подумал и тебе все не отдал перед поездкой». Из мешочка на стол выкатились тяжелые белые шарики, ярко заблестевшие в свете ламп. Запустив широкую ладонь в шкатулку еще раз, Ностра достал второй кошель. «Ну, и от меня еще 50. Город за ремонт заплатил. Часть я сам собрал. Как раз на первое время хватит. Ну и скидку на поставку грузов семье Окса я предоставлю. И мне у причала не простаивать, и команда подзаработает в глухой сезон». Татари потрогал кучу жемчуга, затем погладил свой грозбух и повеселевшим голосом потребовал: «Отчего это мы на сухую начало нового дела отмечаем? Давай по капельке, для смазки. Ну и пусть ужин тащат. На голодное брюхо планы на ближайшую неделю составлять смысла нет. Сначала перекусить нужно как следует». «Планы?» — капитан испуганно выставил вперед ладони. «Ты сам рули, я тебе зачем? Мое дело — кораблем командовать и грузы доставлять». «Да? Значит, бросишь меня даже в самый легкий момент? Ведь бумажки лишь начало. Потом нужно будет людей нанять, заставить их работать и контролировать, чтобы баклуши не били». Устало опустившись на стул, Ностро фыркнул. «В море уйду. Вон, хвостатые с утра спрашивали, могу ли их домой отвезти. Вот и уйду с ними. А ты сам. С цифрами и грузами». На крохотной Нау царила тишина. Казалось, что 5 охотников даже не дышат, лишь бы не выдать себя каким-нибудь звуком. «Чего он там застрял?» Не выдержал все же Яры, прислушиваясь к еле доносившимся скрипам из наклеенной тонкой мембраны по бокам от пилотского кресла. Рыбьи голоса интересное приспособление не передавало, но основные подводные звуки пыталось транслировать. «Он не один», — отозвался Окса. «А борт стучал, значит, с кем-то наверху встретился, притерся. Может, груз забирают, может, продукты». «Мы же смотрели. Судя по раскуроченным затопленным кораблям, суетиться они дальше должны», — удивился Каппа. «Зачем им показывать, где именно на дне они копают? На отмеле с приятелями пообщались, дальше нырнули и ушли. Море большое, ищи их потом. Ладно. Хотя если на поверхности кто-то будет сидеть, для нас это проблема. У нас всего 4 торпеды и все для подлодки. Чем их попутчим? Окса пригладил взъерошенный гребень и прошептал в ответ. У меня дома говорят, что если откусить слишком большой кусок, то можно подавиться. Давай сначала оторвем хвост тем, кто нас пытался потопить. Согласен. В этот момент снова заработал двигатель на чужой субмарине, и темная тень поползла над маленькой подлодкой. Замерли все. Корпус у нас от тритонов, не металл. Засечь можно только гидролокатором. Если всплывем, и рядом будем. Да и не факт, что у них он есть. Но в любом случае на дне нас заметить сложно среди камней. Так, вот она, голубушка. Каппа пристроился на своем месте, потрогал рукояти управления. Остальные замерли у него за спиной, разглядывая уходившую вперед огромную тушу. «Там начинаются глубины, можно его на них и подловить», — предложил Окса. Но капитан Нао был с ним не согласен. «Смотри, они подвсплывают. Я так думаю, что хотят провентилироваться перед погружением. Значит, все внутри переборки будут открыты. Идем им вслед, тихо-тихо, как мышки. Забираем чуть правее, и если будут так же медленно ползти, то как раз в бочину и влепим все, что осталось. Вон там как раз первая впадина идет и две скалы. Если все аккуратно сделать, то даже в промоину спрятаться успеем, и нас взрывом не сильно зацепит». «Промоина!» — еле слышно хохотнул Данка. «Да там можно 5 их лодок бок о бок пристроить, и еще место останется». «Вот и нам хватит. Начинаем правее уходить. Правее!» Да, Нао была несовременной лодкой, в которую вкладывают душу механисты, и на несколько сотен метров на ней опускаться, подобно в современных ракетоносцах, вряд ли имеет смысл. Выращенные бока просто раздавит. Но зато цельный корпус с большим обзорным иллюминатором и мощные для такой малютки двигатели превращали крошку в очень маневренный подводный аппарат, на котором Каппа мог творить настоящие чудеса. Все же Нао создавали тритоны для себя, а жители моря умели быть в гармонии с окружающим их миром и свои машины проектировали с учетом запросов охотников и пастухов. Волновался ли Каппа, что через несколько минут тихой неслышной тенью обрушит смертельный удар на пиратов? Нет, наоборот, он лишь молился про себя всем местным и земным богам, чтобы враг его не успел заметить и отреагировать. Мощный чужой подводный корабль легко оторвется от преследования. Вооружение у пиратов тоже явно не слепленное на коленке. Как четко могут их торпеды поражать цель, водолаз уже успел убедиться на собственной шкуре. Поэтому еще минутка, еще другая. Позицию удалось занять идеальную. На пол корпуса обогнав медленно плывущего гиганта, Нао довернул нос, и теперь жало всех 4 торпед смотрели прямо в борт противника. Рванув рубильник, Каппа убедился, что все заряды пошли к цели, после чего круто завалил свою любимицу через правый плавник и со всей доступной скоростью рванул вниз в заранее присмотренную впадину. Он успел опуститься под заваленный булыжниками край, когда прогремел первый удар. 2, 3, 4, 4! Заорал от возбуждения Яра и в восторге замолотил кулаком по стоявшему рядом Данка. «Мы прикончили, ублюдка, прикончили!» Трое крепких парней в серых рубахах курили на палубе шхуны, которая покачивалась на слабой волне в 3 милях южнее. Все трое лениво смотрели, как удаляется черная рубка подводной лодки. Еще 5-10 минут, и можно начать изображать матросов. Затем завтра утром встреча в другом месте, передача свежих продуктов экипажу и окончательный расчет с аборигенами, которые возились сейчас рядом. Идиоты! Они думают, что им выплатят премиальные за отличную работу, а потом дадут возможность занять важные посты дома. Ведь у столь богатых людей будут отличные перспективы. Можно даже вообще всю округу под себя подмять. Вон какая мощная лодка у них. Какие крепкие ребята. Один из штурмовиков лишь поморщился, разглядывая старую палубу и латанные паруса. Кому нужны эти гнилые драные городишки с нищим населением? Его ждут дома, где открываются совсем другие перспективы. Сейчас, имея в руках такое богатство, можно возродить не просто Рейх, можно... Четыре взрыва, взметнувшиеся мутными столбами рядом с рубкой подлодки, вызвали оторопь. Замерев, вся команда и штурмовики смотрели, как черное пятно рубки стремительно ушло под воду. Секунда, и лишь далекие круги по воде, груды пузырей и масляное пятно. Первым опомнился командир тройки. «Якорь руби! Ставь паруса! Уходим! Уходим отсюда немедленно! Или следующая торпеда наша!» Его вопль послужил толчком последовавшей беготне. Через две минуты шхуна уже начала разворот на юг, а еще через пять она уходила на всех парусах, поймав попутный ветер. Теперь нужно было сориентироваться и сообразить, как лучше и быстрее добраться до базы. О секретности речь не шла. Нужно было как можно скорее предупредить Ганса о неожиданно объявившейся подводной проблеме. Удар Нау был сокрушительным. Перлита действительно не пожалела взрывчатки на боеголовке торпед, поэтому все четыре взрыва проломили борт чужой подлодки в разных местах. Вода хлынула внутрь, прошла с тяжелым валом через распахнутые люки в перегородках, смяла людей и оборудование. Черный корпус провалился вниз и вскоре ударился носом о верхушку подводной скалы. Когда мстители добрались до места катастрофы, на песке вытянулось истерзанное металлическое тело, из которого медленно поднимались вверх масляные шлейфы. Пройдя чуть в стороне, Каппа осветил каждый метр, затем повернулся к Окси. «Поднимемся, осмотримся. Если их приятели удрали, то нам же лучше. Придется вдвоем выйти наружу и нырнуть, чтобы доделать работу». «Нырнуть?» — всполошилась Перлита. «Зачем?» «Они лежат слишком близко к поверхности. Сколько тут метров? 30? Не годится. Наверняка могут их найти и поднять. И лучше все же работу завершить. Поэтому мы идем с Оксой, убеждаемся, что внутри не осталось каких-нибудь воздушных карманов с живыми. Постараемся найти их оружие, может, сумеем его использовать. Иначе после штормов придется возвращаться и подрывать остатки». Девушка хотела было возразить, но Капп нахмурился и командным голосом выдал. «Мы о чем договаривались, моя хорошая? На борту Нау только один имеет право главного голоса, а ты мой запасной пилот, не зря все время тренировалась. Будешь страховать. Все, пошли наверх, посмотрим, как там». Наверху было тихо. Лишь очень далеко крохотной черточкой маячили паруса. Убедившись, что кроме них никого нет, Яр и Зданка щедро вылили в море содержимое канистр с отпугивателем морского зверья. Через 10 минут Каппа с Оксой зацепились за плавники Нау, и подлодка медленно пошла вниз. Зависнув чуть в стороне от черного гиганта, Перлита осветила пробитый борт, куда медленно вплыли ее друзья. Тритона хватило на половину пути, потом его замутило. Все же плавающие вокруг трупы — не лучшая картинка для водолаза. Каппе тоже радости было мало проверять чужой корабль, но он считал, что дело необходимо завершить, поэтому, вернувшись из хвостовой части, оставил Оксу в центре, а сам двинулся в нос. Гирлянда ярких светляков раскрашивала все вокруг в бледно-синие цвета, отбрасывая резкие тени от любого препятствия. Одно тело, другое. Вот, наконец, и торпедный отсек с тяжелыми вытянутыми сигарами на поддонах. Повозившись, Каппа смог разобраться, как активировать шайтан машины. Все же изучение мудрых книг вместе с лучшим механиком Лартана принесло полезные плоды. Зацепив конец тросика за нужный рычаг, водолаз начал обратный путь, стараясь лишний раз не смотреть по сторонам. Добравшись до напарника, мужчина жестом показал на выход и проскользнул следом в пролом. Вытянув хвост веревки, потянул на себя, напрягая силы. Почувствовав, что на другом конце исчезла помеха, быстро поплыл под правый плавник Нау, чтобы зацепиться там. Под левым уже болтался тритон. Медленно разворачиваясь, подлодка поплыла в сторону, неспешно поднимаясь к поверхности воды. Ярый успел даже распахнуть люк, когда они всплыли, прежде чем Капп скомандовал, выбравшись на палубу. «Пусть Перлита поднажмет! Уходим подальше, я там торпеду активировал, и движок сейчас запустится. Зажимы убрал, эта дура вперед пойдет, и детонатор сработает от удара об стену. Так что уходим, уходим, братцы!» Новый взрыв вызвал детонацию всех припасов на пиратском рейдере. Мощность была такая, что разметала корпус до самой рубки, вызвав подводное землетрясение и обрушив верхушку скалы вниз. Теперь, чтобы найти хоть что-то от черного убийцы морей, пришлось бы опускаться на сотню метров и ворошить груду искореженного металла. Вряд ли кто-то смог бы понять, что именно произошло с погибшей субмариной. Может, халатность экипажа, может, брак в капризном оружии. Теперь правду знали лишь несколько человек на удравшей шхуне и экипаж Нау, спустившегося на песчаную отмель, подальше от случайного взгляда. «У тебя руки дрожат», — заметил Данка, протягивая флягу капитану. «Окси тоже дайте, а то как глаза не прикрою, так эти синюшные рожи мимо проплывают». «Но мы ведь вынуждены были», — почти плача прошептала Перлита. «Да, кровь за кровь. И нас бы гады не пожалели, но все равно страшно. Меня один раз привлекали поднимать погибших с затонувшей яхты, но чтобы столько и сразу...» «Ладно, все, мы с этим закончили». Молчавший Тритон вздохнул и возразил, доставая несколько смятых мокрых комков. «Не совсем закончили. Вот, у них нашел». «Что это?» «Карта. Отметки. Мне кажется, их старший здесь путь назад прокладывал, в их логово». И Окса не ошибся. На одной из карт в самом деле была видна ломанная линия, которая шла от места катастрофы куда-то на юг, огибая несколько мест с малыми глубинами. «Это что?» «Город. Название не помню, у нас про него говорят «тухлый». Люди там дурные, могут обмануть, слов не держат. Раньше старой рыбой торговали, что-то у пиратов покупали. Потом пришли соседи, навели разок порядок. Новые горожане меньше шалят, но все равно. Тухлый город». «А вот это?» «Здесь, ближе к побережью, попадаются скалы. Жить на них сложно, там отвесные стены, земли нет. В шторма ветры и волны сдирают любую халупу. Поэтому используют чаще как навигационные точки. Ни воды, ни еды, одни скалы». «И в одной из них база пиратов. Отлично». Каппа посмотрел на свои пальцы и с удовлетворением отметил, что дрожь прошла. «Да, наверняка утопленники еще вернутся в ночных кошмарах. Все же прогулка по чужой подлодке была не такой легкой, как он пытался показать. Но вот база...» «Это ведь в стороне от нашего курса, так?» Осторожно попыталась подать голос Перлита. Девушке совершенно не понравилось выражение лица капитана и те хищные улыбки, которыми обменялись ушкуи. «Мы хотели идти сюда, на дозаправку, затем домой. Но если пойти вот так, то получится зеркальный крюк от прямой линии между нами и Лартана. Время затратим одинаково, на оба маршрута. Если бы у нас было масло для двигателя... Рядом с тухлым городом держат большую заправку механикусы. Там мимо несколько караванных путей, а горожане выкупили у наших общин масляные семена и поставили фермы. Глубины маленькие, солнца много. Очень выгодно оказалось торговать маслом и жмыхом для проходящих кораблей. Город с них получает неплохой доход. Следит, чтобы никто не пытался помешать работать или вздумал ограбить». «Значит, можно пополнить баки», — уточнил Каппа. «Да, если перельем наши запасы, хватит с лихвой до них. Просто к тухлым не стоит соваться, а у заправщиков все прилично». Водолаз посмотрел на Перлиту и прошептал, спрятав ее пальцы в своих ладонях. «Мы сходим и посмотрим. Тихо-тихо, на задних лапах. Нам надо знать, что делается в этом осином гнезде. Есть ли там еще подводная лодка? Сколько людей? Может быть, сможем понять, готовят ли они очередную атаку? И все, домой. Пойми, пока мы не поставим окончательную точку, так и придется все время оглядываться за спину. Каждый миг». Девушка смахнула крохотную слезинку и призналась. «Я боюсь. В порту все намного проще, чем здесь, в темноте. А ты предлагаешь забраться вообще в чужое логово». «Так я не один. Окса прикроет тебя на Нау, парни подстрахуют мне спину. Как мышки, туда и обратно. Потом можно будет решить, кого навербовать для ответного большого визита, чтобы прихлопнуть гадов окончательно. Только разведка». Оказалось, Кап помог быть убедительным. «Главное в рассказанную сказку поверить самому, а там...» «Тихо, тихо, как мышка», оставив девушку в безопасности, «и самому впасть дракону, чтобы вырвать его ядовитое жало». Двое заговорщиков пировали. Ганс с профессором допивал последнюю бутылку коньяка, оставленную специально для этого случая. Установка работала стабильно, все же стационарный якорь на другом конце канала позволял выдерживать необходимые параметры. От золота и драгоценностей осталось еще четверть. Небольшая передышка в сутки, чтобы подзарядить просевшие батареи и дать отдых штурмовикам. Радист, отработавший пару сеансов на бис и пробросивший коротенькие восторженные сообщения с той стороны о подготовке к глобальному загулу. Якобы в Панаме все тихо, груз расфасован, и госпожа штурмбанфюрер с авангардом ждут не дождутся, когда бравые ребята закончат свои дела и вернутся домой. Как раз завалы разгребут, а там и остатки сокровищ последним рейсом доставят. Все просто замечательно. Но, видимо, у коменданта базы все же было что-то в подкорке. Какая-то вредная мыслишка сидела там, ехидно скрипя зубами. Никогда не бывает идеальных планов. Всегда надо быть готовым к неприятностям. Поэтому мрачный вестовой в дверях был принят с чувством ожидаемого удовлетворения. Дождались. Теперь узнаем, что за гадость решила подбросить нам судьба злодейка. Господин комендант, пришла шхуна. Стоит на якоре рядом с тайным выходом на пляж. Весь экипаж и наша штурмовая тройка на пирсе ждут вас. Так, профессор, остатки бутылки пока приберите в сейф, а я пойду узнаю, что за странности происходят в окружающем нас мире. Чуть покачнувшись, Ганс прошествовал в коридор и направился к дальнему выходу. На два этажа вниз, и черт бы побрал эти бесконечные ступени. Потом направо, мимо охранника с явно выраженным любопытством на лице. И вот ярко освещенный пирс. Пустой, кстати. Рейдера нет. А штурмовики и аборигены в количестве 15 или 16? Да и черт с ними. В любом случае непорядок. Что случилось, Тиль? Мы нарвались на другого капера. Нашу подлодку потопили из-под воды торпедным ударом. Выживших не было. Опьянение исчезло, будто его и не было. Ганс прислушался к звону в ушах, повращал головой, размял шею. Да, это был знатный удар. Случись такое на ринге, легко бы засчитали нокдаун. Какие-нибудь корабли, рыбаки или что-нибудь перед этим? Нет. Мы проверили район, перегрузили капитану продукты на первые сутки работы. Он еще пошутил, что под водой тихо, как на кладбище. Даже крупных рыб не было. Затем двинулся к промежуточной точке, чтобы погрузиться и уйти на нужный курс. Именно в этот момент его и подорвали. Затонул мгновенно. Так, значит, другой части экипажа мы лишились. Как и возможности достать остатки груза. Ну что же. Тогда действуем по запасному плану. Того, что подняли, более чем достаточно для плодотворной работы. Поэтому прибираем здесь, после подзарядки батареи заканчиваем отправку груза и начинаем эвакуацию. Покачавшись с пятки на носок, Ганс еще раз проверил все пункты измененного плана и вспомнил. Да, Тиль. Когда возвращались, с кем столкнулись? Мы прошли мимо всех кораблей. Если кто и видел нас, то разве что верхушки мачт. Никуда не заходили, прямиком домой. Я проверил, поднялся сейчас на скалу, море чистое, вокруг пусто. Отлично, значит, хвоста за вами нет. Так точно, геркомендант? Хорошо. Тогда завершай свою миссию, корыто дырявое отведи чуть дальше и также на дно. На пляж вернетесь на лодке, ее пронесете по коридору. Когда все закончишь, доложишь саперу, он закроет проход. Мы закупориваемся, чтобы ни одна собака сюда не пробралась. Все понятно? «Я воль!» Уже подходя к выходу с пирса, Ганс услышал выстрелы за спиной. Конечно, можно было бы согнать вонючих контрабандистов на их поганый корабль, все равно топить, но лучше подстраховаться, а то вдруг кто вздумает выжить и выплыть. Ведь сумели же как-то навести местных карателей на его подлодку. Задержавшись на секунду рядом с охранником, посмотрел ему в глаза и с легкой долей мстительности приказал. «Пирс потом вымыть!» Тела притопить так, чтобы не всплыли в ближайшее время, и не завоняли тут все. Выполнять. И обратно к профессору Ганс прошествовал уже в отличном расположении духа. Охранник после приборки вряд ли будет таращить свои любопытные глаза куда не надо. Надолго охоту отобьет пялиться в спину руководству и ухмыляться. Всех местных, кто хоть что-то реально знал, сейчас зачистили. Хвосты обрублены, база переводится на закрытый режим. После ужина можно будет усилить временно караулы, ну и допить несчастную бутылку. Там еще оставалось немного коньяка. Как раз хватит, чтобы расслабиться. И порадоваться, что удар судьбы прошел по касательной, не создав реальных проблем. На самом деле переправленного уже хватит на более чем достойную жизнь его внукам и правнукам. Но компаньон упрется, если предложить ему вернуться прямо сейчас. В коридорах еще полно ценного металла, как можно просто так его бросить? Так что еще 2 дня, или 3, если вдруг чуть-чуть подзатянут с погрузкой. В любом случае, до завершения многолетней эпопеи остался шаг. Один лишь крохотный шаг.